соединиться нашим блаженнейшим митрополите Владимире и о Господине нашим преосвященнейшем епископе Павле и о всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении и благопоспешении рабов Божиих, благотворители и братья, святые обители сия, сде учащих и учащихся, и всех сде предстоящих и молящихся, и оеже умножить им лето живота, избавить их от всякие болезни душевные и телесные, и простить им всякое прегрешение, вольное же и невольное. Духу, ныне и пресно, и во веки веков.